Закончить он не успел, так как Стас, тряхнув головой, внезапно пошел в атаку, и все его действия говорили, что у него конкретно упала планка. На Дениса перла самая натуральная машина смерти, в глазах которой светилась маниакальная жажда убийства. «Стой!» Николай с Федором, в момент атаки, находившиеся за спиной Стаса, ринулись в погоню за своим съехавшим с катушек товарищем. Но было уже поздно, так как Денис тоже успел сорваться с нарезки. Какой-то псих посмел встать на его пути, когда он так близок к цели. Именно сегодня он надеялся найти дорогу в ставший для него родной мир. Мир, где осталось его Катран и сын, которого ему так и не довелось увидеть. В глазах Дениса потемнело от внезапно нахлынувшей на него дикой ярости, и он ринулся вперед. Юноша так и не понял, что сумело его остановить. Когда к нему подскочили Федор с Николаем, он сидел верхом на уже отключившемся Стасе с занесенной для последнего смертельного удара рукой. «Да пошли вы все!» Денис легко стряхнул с себя навалившихся на него бойцов, поднялся с пола и двинулся к выходу из спортзала. «Хоть бы предупредили, что психа против меня ставите, я бы санитаров заранее пригласил». «Ты куда?» — тревожно спросил тренер. «В раздевалку», — буркнул юноша. «Рекомендую в душ зайти», — пробормотал Николай, растерянно глядя ему вслед. Легкость, с которой новичок их раскидал, произвела на него впечатление. «Да, охладиться мальчику не помешает», — согласился Федор, склоняясь над Стасом. Денис захлопнул за собой дверь и только тут с ужасом сообразил, что чуть было не натворил. Его кинуло в холодный пот. Юноша обессиленно прислонился к стене, пытаясь справиться с эмоциями и бешено молотящим сердцем, которое готово было выскочить из груди. «Стас, какого черта?» — донесся до него резкий голос Федора из-за двери. В ответ послышалось лишь неясное бормотание. Похоже, Стас начал приходить в себя. «Кончай его трясти, Федя. Его вчера, кажется, зацепило». «Что?» «Горячо вчера было. Думаю, контузило его. Я ему говорил, что надо в медпункт заглянуть, а он...» «Идиоты! Да что он, что ты? А я-то тут при чем?» «Притом...» — это уже был голос тренера, резкий, нетерпящий возражений голос. «Мало я вас гонял. Совсем вы там без меня распустились. При малейшем подозрении надо было сразу тащить его к врачу или на худой конец сообщить об этом начальству». Картина стала проясняться. Денис знал, что его тренер раньше работал в силовых структурах. Подполковник ГРУ в отставке. Похоже, и сейчас до конца не отошел от дел, оказывая мелкие услуги родной конторе. Наверняка притащил его сюда на смотрины, как будущего кандидата в органы. Николай еще что-то бормотал в свое оправдание, но сенсея волновало другое. — Что скажешь о мальчике, майор? — Извини, Петрович, — грустно вздохнул Федор. — Я тебя, конечно, уважаю. Ты нас еще салагами гонял, но не пойдет. Классный боец. В боевой обстановке ему цены нет. Но он же псих. Я бы его даже на татами не выпустил. Опасно. Согласен, с сожалением сказал сенсей. Странно, я за ним раньше такого не замечал. Надо будет с ним поговорить. Поговори. Поинтересуйся на всякий случай. Вдруг и его где-нибудь в подворотне пыльным мешком по голове ударили. Но одно знаю точно, нам он не подходит. Коля, помоги, тащим Стаса в машину. Может, сразу скорую? — засомневался Николай. Не надо, сами в управление отвезем. Пусть им лучше наши эскулапы займутся. Подслушивать нехорошо, — сказал сам себе Денис, сообразив, что его сейчас застукают за этим неблаговидным занятием, вихрем пронесся в раздевалку, скинул с себя одежду и нырнул в душ. Когда он, переодевшись, вернулся в зал, грушников там уже не было. Тренер сидел в гордом одиночестве на лавочке около стены, задумчиво покусывая нижнюю губу. «Ну что, Петрович, не сдал я выпускной экзамен?» Денис опустил спортивную сумку с кимоно на пол и сел на лавку рядом с тренером. «Не взяли меня в органы?» «Подслушивал?» «Нет, догадался», — соврал Денис. «Правильно догадался. В ГРУ ребят с такими проблемами не берут. А у тебя с головой явные проблемы. Может, поделишься? Что случилось?» «Ничего не случилось». «Брось, а то я не вижу. Не мог ты ни с того ни с сего озвереть. Колись». «А чё колоться?» И тут на Денис опять накатило. Руки его судорожно стиснули края лавки. «Ты бы что чувствовал, когда тебя пытаются убить, а ты еще ни жену, ни сына найти не успел?» Юноша чуть не задохнулся от нахлынувших на него чувств. «Опаньки!» — повернулся к нему всем телом сенсей. «Это многое объясняет. Так, спокойно, парень, спокойно!» — зачастил он, глядя на побагровевшее от ярости лицо ученика. Парень прикусил губу, сообразив, что наговорил лишнего. «Спокойно!» Тренер дождался, пока от лица ученика не отхлынет кровь, а потом накинулся на него, чуть не скрипя зубами от ярости. «Какого хрена молчал? Ты что, не знал, где я работаю? В смысле, работал? Понимаю, в ментовку, тут ты, в полицию. Не с каждой проблемой обратиться можно. Там сплошь да рядом одни уроды. Нормальных кадров практически не осталось. Еще в 90-е всех, как тараканов, дустом вывели. Но мне-то сказать мог. У меня ребята надежные, и возможности у структуры посерьезнее будут. В один момент и жену, и сына из-под земли достанем. Я лично подключусь. И ГРУ, и ФСБ на уши поставлю. Поможем?» «Нет, не поможете». Денис поднялся, подхватил с пола свою сумку. «Там, где сейчас мои жена и сын, никому из вас ходу нет». «Стоп! А разве ты женат?» — опомнился сенсей. «Ты вроде мне ничего об этом не говорил, да и в досье на тебя ничего подобного нет. Ребята хорошо в нем покопались, прежде чем прийти на смотрины. Вот видишь, и ваша структура не все про меня знает, так что не так уж она и всесильна. Ладно, пойду я, Петрович. Дело к вечеру, а у меня еще дела. Когда следующая тренировка?» «А она тебе нужна?» — фыркнул сенсей. «Мне тебе дать уже нечего. Ну ты заходи, не забывай старика. Поболтаем о том, о сём. Скрытный ты наш. Может, расскажешь потом, что это за место, куда простым смертным дорога заказана?» «Если я снова туда эту дорожку найду, то назад уже и не вернусь». Денис направился к выходу из зала. «Дэн!» — тормознул его тренер. «Что?» — обернулся юноша. «Ты свои ночные рейды прекращай, а то награда с каждым днем растет. Я слышал, в кое-каких кругах за тебя уже два лимона зелени посулили». «Сам догадался или подсказал кто?» «А ты уже второй год здесь на татами прыгаешь. Было время присмотреться. Догадался. Врать не буду. Только сейчас до меня дошло. Главное, чтобы еще кое до кого не дошло. После сегодняшних показательных выступлений ребятишки могут и задуматься. Ну, от них-то я тебя прикрою, но все-таки завязывай». «Извини, Петрович, но этого обещать не могу. Пока не найду жену и сына, ночные рейды не прекратятся». Петрович только головой покачал, глядя вслед удаляющемуся ученику, лучшему бойцу, которого он воспитал за все эти годы.